Эпилог. Джесс. Я тащу свой чемодан через вестибюль восточного вокзала. Сломанное колесо застревает через каждые пару шагов. Явно нужно отдать его в ремонт. Я смотрю на экран, ищу свой поезд. Вот и он. Ночной рейс в Милан. Я перекантуюсь там, перед поездкой в Рим. Ранним утром мы отправимся на берег Женевского озера, и в ясную погоду, скорее всего, можно будет увидеть Альпы. По-моему, звучит довольно неплохо. Наконец настало время для моего европейского турне. Бен остается здесь, хочет сделать имя в журналистике. Так что, возможно, впервые в жизни это я его оставляю. Не убегаю ни от чего и ни от кого, а просто путешествую в поисках очередного приключения. У меня даже есть местечко, которое будет меня ждать. Студия, хотя, если честно, это просто очень маленькая комната, где можно, не вставая с кровати, дотянуться до всего. Как ни странно, это переделанная комната служанок на верхнем этаже того дома. И если прищуриться, оттуда открывается вид на собор Святого Петра. Вероятно, комната будет не больше будки консьержки. Но и вещей у меня не так уж много. Содержимое одного сломанного чемодана. В любом случае, она вся моя. Нет, не моя. Моя... Я не купила ее. Вы с ума сошли? Даже если бы у меня каким-то чудом оказались деньги, я бы не хотела, чтобы мое имя было записано в каких-то документах. Я не хочу быть связанной. Но я внесла задаток и заплатила за первый месяц вперед. Я взяла часть денег, которые получали девушки в клубе. Своего рода плата за расследование, если уж на то пошло. Все-таки я не святая. Что касается девочек, я бы сказала женщин, конечно, я не держала каждую из них за руку, чтобы удостовериться, что с ними все будет хорошо. Но приятно сознавать, что им дали то же, что и мне. И это подарит им время, небольшую передышку, может быть, даже возможность заняться чем-то другим. 20 минут до отхода моего поезда. Я оглядываюсь в поисках места, где можно перекусить. И в этот момент мне кажется, что я мельком замечаю фигуру в толпе. Миниатюрная старушка. Ее крадущаяся, шаркающая походка кажется мне знакомой. Шелковый платок на голове. Серебряный уипет на поводке. Присоединяюсь к очереди людей, ожидающих посадки на поезд. Смотрю на экран, над платформой, в Ниццу, на юг Франции. А потом отвожу взгляд и больше не смотрю, пока поезд не отъезжает от платформы. Потому что мы все имеем на это право, не так ли? Шанс на новую жизнь.